Глава третья. Несомненно, Александра Финч Хэнкок производила внушительное впечатление в любом ракурсе. Из тыла была столь же монументальна, сколь и с фасадной части. Джин Луиза часто гадала, но вслух не спрашивала, откуда тетушка добывает свои корсеты. Они возносили ее бюст на головокружительную высоту, сужали талию, плавным раструбом расширяли бедра и намекали, что в другой жизни тетушка Александра была песочными часами. Никому из родственников не удавалось так блистательно доводить Джин Луизу до белого коленя, как сестре ее отца. И нельзя сказать, что тетушка относилась к ней слишком уж сурово. Она вообще была добра ко всякой земной твари, помимо кроликов, которых травила, чтобы не смели объедать ее азалий. Но умела превратить жизнь племянницы в сущий ад, находя для этого и время, и место, и повод, и способ. Теперь, когда Джин Луиза выросла, спустя 15 минут любого разговора обнаруживалось, что на все на свете взгляды у нее с тетушкой совершенно противоположны. Дружба от этого крепнет, а вот между близкой родней воцаряется лишь нестойкая взаимная любезность. Много было в тетушке такого, что на расстоянии в полконтинента втайне восхищало Джин Луизу. Но коробило вблизи и бесследно сходило на нет при первой же попытке постичь тетушкины резоны. Ибо мисс Александра принадлежала к числу тех, кто проживает жизнь, не расходуя себя. И если бы на этом свете выписывали счета за чувства и привязанности, полагала Джин Луиза, у стойки регистрации в Царстве Небесном тетушка задержалась бы и потребовала компенсацию. Если 33 года брака и оставили на ней хоть какой-то отпечаток, Александра умело его скрывала. Она произвела на свет сына, который получил имя Фрэнсис, был, по мнению Джин Луизы, конь конем, что наружностью, что манерами, и давно покинул Мейкомб, устремясь к сияющим высям страхового бизнеса в Бирмингеме. Как оказалось, все к лучшему. Замужем тетушка была и формально оставалась за Джеймсом Хэнкоком, человеком рослым и покладистым. 6 дней кряду он сидел на своем складе хлопка, а в день 7 отправлялся на рыбалку. 15 лет назад, в одно прекрасное воскресенье, из рыбацкого лагеря на реке Тенса пришел негритенок и передал на словах: «Мистер Хэнкок, дескать, домой не вернется». Решил остаться там. Удостоверившись, что другая женщина тут не замешана, тетушка отнеслась к случившемуся с полным безразличием. Фрэнсис счел, что этот крест ему предназначено нести в одиночку, и никак не мог понять, почему Аттикус, хоть и не видится зятем, но все же поддерживает с ним, пусть и на расстоянии, прекрасные отношения. Они сделают что-нибудь. И почему мать не убита горем от отцовской сумасбродной и посему непростительной выходки? Когда до дядюшки Джимми дошли слухи о сыновьем недовольстве, он опять прислал из своих чещеп гонца с сообщением, мол, если Фрэнсис желает его застрелить, он охотно с ним встретится. А когда Фрэнсис желание не изъявил, пришла и третья депеша такого содержания: «Веди себя как мужчина или заткнись». Совершенная дядей Джимми клятва преступления и легчайшим облачком не омрачила безмятежную ясность тетушкиного горизонта. Ее угощения в миссионерском обществе по-прежнему были лучшими в городе. Еще более бурной стала ее деятельность в 3 городских клубах, а когда Аттикус сумел вытянуть из дядюшки некоторую сумму, еще богаче, ее коллекция молочного стекла, короче говоря, Александра презрела мужчин и в их отсутствие жила себе не тужила. И потому даже не заметила, что во Фрэнсисе развелись дремавшие до поры чудачества, а выражаясь иначе, приметы малого с мозгами набекрень, и только неустанно радовалась, что сын теперь в Бирмингеме больше не угнетает ее тиранической преданностью, и она, стала быть, не обязана принуждать себя к взаимности, проявить которую так вот за здорово живешь, была неспособна. Для всех слоев и сословий, что имелись в округе и участвовали в его жизни, тетушка Александра была последней магиканшей, хранительницей заветов. У нее были изысканно старомодные манеры барышни из хорошей семьи, готовность подпереть любые моральные устои при малейшем на них покушении, склонность к осуждению ближнего своего и неисцелимая страсть к сплетням. В ту пору, когда она училась в школе, понятия сомнений в учебниках не встречалось, поэтому она не ведала, что это такое, и при первой же возможности неустанно пользовалась исключительными правами, положенными ей по рангу – устраивать, советовать, предупреждать, предостерегать. И понятия не имела, что одним неосторожным словом могла повергнуть Джин Луизу в смятение, заставить племянницу усомниться в истинных мотивах ее поступков и наилучших намерений, подкручивая протестантские мещанские колки, пока цитры не зазвенят под пальцами струны совести. Зная, тетушка, какие раны ей удается наносить, она с полным правом подвесила бы к поясу еще один скальп, но Джин Луиза после многих лет тактических занятий в совершенстве изучила противника. Она уже умела давать отпор, но пока не научилась исцелять нанесенные раны. Последняя стычка произошла, когда умер брат. После похорон они на кухне убирали остатки погребального пиршества, без которого в Мейкомбе на тот свет не провожают. Колпурния, старая кухарка Финчи, была в отъезде и, узнав о смерти Джима, не вернулась, а тетушкин натиск в тот вечер был достоин Ганнибала. «Я все-таки считаю, Джин Луиза, что тебе пора вернуться насовсем. Сейчас самое время, ты очень нужна отцу». Джин Луиза во всеоружии долгого опыта ощетинилась моментально. «Врешь», — подумала она, — «если бы Аттикус нуждался во мне, я бы знала. Объяснить, как бы я узнала, не могу, потому что к тебе не пробиться». «Нужна?» — переспросила она. «Да, дитя мое, нужна. Ты сама без сомнения это понимаешь. Я могла бы ничего тебе не говорить». «Говорить мне? Решать за меня, шлепать своими разношенными туфлями там, куда хода нет никому, кроме нас двоих. У нас с отцом и речи об этом не заходило. Тетя, если я нужна Аттикусу, я, конечно, останусь. Но вот прямо сейчас я ему нужна, как дырка в голове. Вдвоем в этом доме нам обоим будет только хуже. Он это знает. И я это знаю. И как ты не понимаешь, что если мы не заживем, как жили... Пока это все не случилось, нам труднее будет прийти в себя. Не знаю, как тебе втолковать, но уверяю тебя, мой долг перед Аттикусом — делать то, что делаю, и все, жить и устраивать свою жизнь. Аттикусу я понадоблюсь, только если он начнет прихварывать. И тебе прекрасно известно, как я поступлю тогда. Неужели сама не понимаешь?» Нет, она не понимала. Тетушка Александра глядела на мир глазами Мейкомба. А Мейкомб ожидал от всякой дочери исполнения дочернего долга. И ясно, что должна сделать единственная дочь для вдового отца, только что потерявшего единственного сына. Вернуться и зажить одним домом с Аттикусом. Вот как поступает дочь, а если не поступает, значит, она не дочь. Ты могла бы поступить на службу в банк, а на уикенды ездить к морю. А в Мейкомбе сейчас собралось приятное общество, много новых молодых людей, и ты ведь, кажется, любишь рисовать. Любишь рисовать. Интересно, как, по мнению тетушки, она проводит вечера в Нью-Йорке? Примерно как кузен Эдгар в Мейкомбе? Каждый вечер в 8 собирается Лига любителей искусств. Юные леди делают наброски, рисуют акварелью, пишут прозу. Для мисс Александры художники и писатели разительно отличаются от тех, кто увлекается живописью или сочинительством. Разительно и неприятно. На побережье столько красивых мест, а по субботам и воскресеньям мы бы тебя отпускали. О, черт! Как она умеет подгадать, когда я не в себе, и развернуть передо мной мои лучезарные дали. Ни малейшего представления о том, что творится в голове у родного брата, у меня в голове, у кого угодно в голове. Господи Боже! Отчего лишил ты нас дара что-либо втолковать тетушке Александре? Знаешь, очень просто объяснять человеку, что ему надо делать. но очень трудно его заставить. Едва ли не все беды в нашем мире проистекают от того, что люди не делают, что им говорят». «Ну, значит, решено и подписано. Джин Луиза останется дома, тетушка сообщит Аттикусу и не будет на белом свете человека счастливей». «Тетя, я не останусь дома. А если бы осталось, не было бы на белом свете человека несчастней Аттикуса? Но ты не тревожься, он все понимает, а если ты возьмешься за дело с душой, то и весь Мейком поймет». Но неожиданно последовал удар ножа, и клинок вонзился глубоко. «Джин Луиза, до последнего часа твоего брата тревожило, как безалаберно ты живешь!» Вечер жаркий, на могилу тихо падают мелкие капли дождя. «Ты никогда этого не говорил, ты этого даже не думал. Если бы подумал, сказал бы, мне ли не знать тебя. Спи спокойно, Джин». Она подсыпала соли на рану. «Да, я живу безалаберно. Я думаю только о себе. Я потакаю своим прихотям. Я слишком много ем. Я чувствую себя ходячим молитвенником. Господи, прости меня. Я не делаю, что должна, и не делаю, чего не должна. Ах, чтоб тебя!» И она вернулась в Нью-Йорк, мучаясь угрызениями совести, унять которые было не под силу даже Аттикусу. С тех пор прошло 2 года. Джин Луиза перестала корить себя за безалаберность, а тетушка обезоружила ее первым и единственным в жизни великодушным поступком. Переехала жить к Аттикусу, когда его скрутил артрит. И благодарность заставила Джин Луизу склонить голову. «Знай, Аттикус, о чем говорили его сестра и дочь, он бы их ни за что не простил». Ему и вправду никто не был нужен. Но мысль прекрасная. Кому-то ведь надо приглядывать за ним, застегивать ему рубашку, когда руки не слушаются, вести хозяйство. Еще 1/2 года назад с этим справлялась Калпурния, но с недавних пор она настолько одряхлела, что Аттикус почти все делал сам, так что, получив почетную отставку, старушка вернулась в негритянский квартал. «Я уберу, тетя», — сказала Джин Луиза, увидев, что Александра принялась составлять на поднос посуду. «В такую погоду ужасно хочется спать». Она поднялась с дивана и потянулась. «Сиди, сиди», — сказала тетушка. «Что тут убирать? 3 чашки? Минутное дело». Джин Луиза вняла ей и оглядела гостиную. Старая мебель отлично прижилась на новом месте. В соседней столовой на буфете на фоне светлой зеленой стены сверкали серебром массивный кувшин, поднос и бокалы покойной матери. «Что за человек?» — подумала она. Очередная глава его жизни дочитана. Аттикус носит старый дом, в новом квартале строит новый. Я бы так не смогла. Там, где было их прежнее гнездо, теперь кафе-мороженое. Интересно, чье? Она прошла на кухню. «Ну что, как там, Нью-Йорк?» — осведомилась тетушка. «Хочешь еще чашечку, пока я не вылила?» «Спасибо, с удовольствием». «Да, кстати, в понедельник утром созываю всех на кофе». «Тетя!» — чуть не взвыла Джин Луиза. Таков был примечательный обычай в Мейкомбе. В дом к девушке, вернувшейся в отчий край, приглашали гостей и угощали их кофе. В 10:30 их усаживали на всеобщее обозрение, дабы захрящие в Мейкомбе сверстницы могли на них посмотреть. В таких условиях у детских дружб было мало шансов заиграть новыми гранями. Джин Луиза со школьными подружками связи не поддерживала и вовсе не горела желанием узнать, как там у них сложилась жизнь. Школу она вспоминала с отвращением, как худшее время жизни, к женскому колледжу сентиментальных чувств решительно не питала, и ничем нельзя было досадить ей сильней, чем играми в «А ты помнишь такого-то?» «Перспектива наводит на меня смертельный ужас», — сказала она. «Но от чашечки кофе я бы не отказалась». «Я так и думала, дитя мое». Джин Луиза почувствовала прилив нежности. Она в неоплатном долгу перед Александрой, согласившейся перебраться к Аттикусу. А она, мерзавка, все извила по адресу тетушки, беззащитной, несмотря на броню корсетов, и к тому же наделенной неким врожденным достоинством, которого никогда не будет у Джин Луизы. Тетушка и в самом деле была последней магиканшей, ее даже краешком не затронула ни одна война, а тетушка пережила три. Ничто не могло поколебать прочность ее мира, где джентльмены курят на крыльце или лежа в гамаке, а дамы тихонько обмахиваются веерами и пьют холодную воду. «Как дела у Хэнка?» «Дела у него превосходны, ты, наверное, знаешь. Киванис Клуб объявил его человеком года. Вручили такой чудный диплом». «Нет, я не знала». Звание «Человек года» по версии Киванис Клуба было в Мейкомбе послевоенным новшеством и значило, обычно молодой человек далеко пойдет. «Аттикус был так горд, — говорит Генри, — еще не вполне понимает значение слова «контракт», но в налогах разбирается прекрасно». Джин Луиза усмехнулась. Отец утверждал, что выпускнику юридического колледжа нужно еще 5 лет, чтобы изучить право, 2 года на экономику, еще 2 освоить принятый в Алабаме порядок подачи кассаций и еще год, чтобы перечесть Библию и Шекспира. После этого человек полностью оснащен, и ему ничего не страшно. «А что ты скажешь, если Хэнк станет твоим племянником?» Александра, вытиравшая руки посудным полотенцем, замерла. Повернулась, пристально взглянула на Джин Луизу. «Ты серьезно?» «Не исключено». «Не торопись, дитя мое». «Не торопиться? Мне 26, тетя. А Хэнка я знаю с рождения». «Да, но...» «Что такое? Он тебе не нравится?» «Не в этом дело. Ты пойми, флиртовать с молодым человеком — одно, а выйти за него замуж — совсем другое. Тут следует принять в расчет все — происхождение Генри». «Точно такое же, как мое. Мы с ним из одного курятника». «У него в роду были алкоголики». «У кого их не было?» Александра выпрямила стан. «У Финчей». «Это верно. У нас все просто полоумные». «Ты сама знаешь, что это неправда». «Кузен Джошуа, скажешь, был не чокнутый». «Тебе прекрасно известно, что тут виной другая ветвь. Послушай меня, деточка. Во всем округе нет юноши достойнее и приятнее Генри Клинтона. Однажды он составит чье-то счастье, но...» «Но для наследницы рода Финчи недостаточно хорош, да?» «Милая моя тетушка, это все сгинуло после Французской революции. Или началось, не помню точно». «Я вовсе не это имела в виду, а просто в делах такого рода надо быть осторожнее». Джин Луиза улыбнулась, но линии ее обороны были приведены в боевую готовность. «Опять начинается. О, Господи, и зачем я это ляпнула? Убейте меня мало. Тетушке Александре только дай волю, с нее станется подыскать Генри где-нибудь у Wild Fork чистенькую, хорошенькую телушку в образе человеческом, да еще благословить их детей, зная свое место, Генри Клинтон. Я ей богу в толк не возьму, куда уж тут осторожней. Аттикус хотел бы, чтобы Хэнк вошел в семью, рад был бы до смерти». «Да, это так. Аттикус Финч с доброжелательным бесстрастием наблюдал, как Хэнк коряво ухаживает за его дочерью. Советовал, когда просили совета, но всячески показывал, что его дело сторона». «Аттикус — мужчина. Он в этом не разбирается». У Джин Луизы даже зубы заныли. «Да в чем в этом, тетя?» «Послушай меня, деточка. Какой судьбы ты бы желала для своей дочери? Разумеется, самой счастливой. Ты пока этого не понимаешь, как и большинство девушек твоего возраста. Что бы ты сказала, если б твоя дочь собралась замуж за человека, чей отец бросил их с матерью, а потом спился и умер где-то на железнодорожных путях в Мобиле? Кара Клинтон была добрейшей души человек. Жизнь ей досталась тяжелой, об этом можно только пожалеть, но ты ведь намереваешься связать свою судьбу с плодом такого союза. Тут 7 раз отмерить надо». 7 раз отмерить? Ага». Джин Луиза увидела, как поблескивает золотая оправа очков на брюзгливом лице, обрамленном буклями парика, воздетый костлявый перст, и продекламировала: «Последний шанс Нас уверял ответчик, что он, напившись, может и влепить. Ну что ж, коллеги, суд идет навстречу. А вот пусть и влепит. Здесь, сейчас. Споить. Реплика судьи из комической оперы «Суд присяжных» 1875 года. Гилберта и Салливана, перевод Димитрина. Александра восторга не выказала. Наоборот, была до крайности удручена. И решительно не желала понимать нынешнюю молодежь. И не то чтобы молодежь нуждалась в понимании. В каждом поколении молодые люди одинаковы, но это дурашливость. Это легковесное отношение к важнейшим вопросам, от которых может быть зависеть человеческая судьба, раздражали ее чрезвычайно. Племянница вот-вот сделает непоправимый шаг, совершит главную ошибку своей жизни, а вместо того, чтобы осознать серьезность последствий, валяет дурака и строит насмешки. Вот что значит остаться без матери. Атикус 2 лет предоставлял ей полную волю. Девочка росла как трава. Нечего удивляться тому, что выросла. Она просто обязана привести племянницу в чувство, причем немедленно и крутыми мерами. Не то будет поздно. «Джин, Луиза», — сказала она, — «придется напомнить тебе кое-какие истины. Подожди, не перебивай». Александра простерла руку, призывая к молчанию. «Я уверена, ты и сама это знаешь, однако так привыкла все вышучивать и над всем глумиться, что кое на что просто не обращаешь внимания. Живешь в Нью-Йорке, а разума как у младенца. Генри Клинтон тебе не пара, и парой никогда не будет. Мы, Финчи, не можем породниться с голытьбой и белой швалью, а родители его именно таковы были. И хотелось бы назвать их иначе, да нельзя. Генри более или менее выбился в люди лишь благодаря Аттикусу, который его тянул и тащил, еще потому, что случилась война, а ветеранам обучение бесплатно. Какой бы славный он ни был, плебейство не спрячешь и не отскоблишь. Ты, может быть, не обращала внимания, что он облизывает пальцы, когда ест торт? Это оно. Тебе не бросается в глаза, что он кашляет, не прикрывая рот? И это оно. А ты знаешь, что в университете он очень некрасиво поступил с одной девушкой? То же самое. А ты ни разу не замечала, как он ковыряет в носу, думая, что его никто не видит? Оно! Это не плебейство, а мужское начало, сказала Джин Луиза мягко, хотя внутри у нее все кипело. Надо выждать немного, и к тетушке вернется доброе расположение духа. Она-то никогда не сорвется, не опустится до грубости, а вот я уже на грани. Она не унизится до перебранки, как это бывает с Хэнком и со мной. Не знаю, кто она, но, ей-богу, пусть лучше замолчит, а не то я подкину ей пищу для размышлений. И в довершение всего он уверен, что Атикус на своем горбу вывезет его к успеху. Метит на его место в церковном совете, пытается за его счет расширить свою практику. Колесит по всей округе на его машине и ведет себя так, словно этот дом уже принадлежит ему. И что же Атикус? Да ничего. Принимает как должное. Более того, ему даже нравится. А в городе только и разговоров, что Генри Клинтон прибирает к рукам все, что у Атикуса есть. Пальцы Джин Луизы, проворно сновавшие по ободку чашки в раковине, замерли. Она стряхнула капли на пол, подошвой растерла по линолеуму. «Тетя», — сказала она почти нежно, — «ты чушь мелешь, собачью чушь. Заткнись, а?» Ритуал субботнего вечера возник так давно, что нарушить его было просто немыслимо. Джин Луиза вошла в гостиную и остановилась перед креслом отца. Откашлялась. Атикус отложил мобил-пресс и поднял глаза. Дочь медленно повернулась кругом. «Ничего не расстегнуто?» «Швы на чулках посередке?» «Челочка приглажена?» 7 часов, и ты при полном параде». «Ну что, нагрубила тетушке?» «И не думала даже». «А она, говорит, нагрубила». Я, может, выразилась резко, но не ругалась. Аттикус как-то объяснил своим тогда еще маленьким детям разницу между желанием все называть своими словами и богохульной бранью. Первое он готов был снести, но терпеть не мог, когда к ругани припутывали Господа Бога и поминали черта. И потому ни Джин Луиза, ни ее брат никогда не чертыхались в его присутствии. «Мисс Александра достала меня до печенок». «Зачем ты ей позволила? Что ты сказала?» Джин Луиза сообщила, что... Аттикус поморщился. «Пожалуйста, помирись с ней. Она, конечно, умеет плешь переесть нравоучениями, но сердце у нее доброе». «Она допекла меня Хэнком». Аттикус был умен и потому оставил эту тему. Дверной звонок у Финча обладал мистическими свойствами и умел сообщать о настроении того, кто им воспользовался. И когда раздалось «динь», Джин Луиза поняла, что в двери ломился счастливый Генри, и побежала открывать. Когда он переступил порог, ноздри ее уловили приятно приглушенный мужской запах, но букет бритвенного крема, табака, нового автомобиля и пыльных книг улетучился, едва Джин Луиза вспомнила о разговоре на кухне. Она обхватила Генри за поясницу, головой ткнулась ему в грудь. «Это по какому же такому случаю?» — возрадовался Генри. «Помнишь, был такой генерал просто так. Герой Пиренейских войн. Пошли!» Генри заглянул в гостиную, где в углу сидел Аттикус. «Обещаю доставить ее не поздно, мистер Финч». Аттикус помахал ему газетой. Когда они вышли в темноту, Джин Луиза задумалась. Что сказала бы тетушка Александра, зная она, что племянница как никогда близка к тому, чтобы выйти за белую шваль.